Глава 9. Рок-группа. Группа людей, избранные для того, чтобы исполнять мрачные веления рока, то есть судьбы. В эпоху апостолов такие люди назывались палачами. Романтик. Исследователь сказаний Древнего Рима. Светотехника. Техника, с помощью которой в эпоху Крота свет запасали в огромных емкостях и затем по подземным трубам направляли в человеческие жилища. Свободная воля. Термин, имевший в эпоху Крота немалое значение и связанный с представлением о том, что воля человека, то есть его индивидуальный выбор, лишена всякой коммерческой стоимости на рынке, поэтому она распространялась и поставлялась свободно, иначе говоря, без оплаты. Себестоимость – понятие, отражающее степень растраты человеком своих жизненных сил. Какова его себестоимость означает, насколько он одряхлел. Система обработки текстов. В рамках старой машинной культуры тексты и даже отдельные слова рассматривались как потребительские товары, создаваемые и обрабатываемые в ходе производственного процесса. Они таким образом выпускались фабричным способом, подвергаясь при этом все большей стандартизации. Их производство приобретало гигантские масштабы и пропорции, скорее механические, нежели жизненные, с тем, чтобы их можно было распространять по всему миру. Солнечный удар. Гибель солнца. Ставленник. Тот, кто ставил перед населением вопросы. Официальное лицо, правитель. Его роль выяснена не до конца. Однако представляется вероятным, что он предлагал населению несколько вопросов в год. Горожане должны были публично на них отвечать, он же со своей стороны никаких ответов не давал. Старый свет. Свет эпохи Крота, которому, как предчувствовали в конце ее некоторые прозорливые люди, суждено было вскоре померкнуть. Стоп-сигнал. Сигнал, подаваемый группой специально обученных наблюдателей, чьей задачей было измерять быстроту хода человеческих дел и вмешиваться в тех случаях, когда налицо были признаки задержки. Представляется, что в ту эпоху люди приходили в восторг от скорости и эффективности, которые были для них самоцелью. Обратной стороной этого восторга был страх перед тем, что мир замедлит свое движение и даже остановится совсем. Сумасшедший, бешеный ветер. Ветер, созданный человеческим восприятием, и вследствие этого страдающий нервным расстройством или бешенством. Смотрите также «Дурная бесконечность» и «Порочный круг». Телепатия. Болезнь, вызывавшаяся телевидением. Представляется вероятным, что телевидение расширяло органы зрения за их природные границы, и это приводило в итоге к душевным страданиям и нездоровью. Люди постоянно старались увеличить возможности своего восприятия искусственными средствами, не понимая, что это нисколько не меняло условий, господствовавших в эпоху Крота. Чем сильнее было расширение, тем более явной становилась ограниченность. Те, кто пользовался телевидением, получали от него в увеличенном виде образы, которые создавало их же собственное узкое и убогое зрение, и поэтому испытывали непрекращающуюся тоску. Темное происхождение. Сотворение мира в контексте бытовавшего в эпоху Крота мифа, согласно которому Вселенная возникла из тьмы и хаоса. Разумеется, теория эта отражала мрак и жестокость, присущие той цивилизации. Альтернативы, предложенные поэтами и пророками, которые отвергали господствующую культуру, выражалась, насколько нам известно, словосочетанием «светлая заря». Оно встречается в нескольких отрывках, где речь идет о начале дня или начале жизни. Тихий час, тихий, медленный, час – время. Ситуация или состояние, когда темп развития событий воспринимается как чрезвычайно вялый, что, по-видимому, отражает общее желание людей в эпоху Крота остановиться, пока не поздно. Третий мир, неясно. Обиталище третьего лица или место пребывания людей, составлявших третье сословие, толкование вызывает споры. Хромота. считалось неотъемлемым свойством тех, кто передвигался пешком. Это слово использовалось и в бранном смысле, как в выражении «рассказ хромает в отношении сюжета». Возможно, в древности ходьба считалась занятием неблагородным или неестественным. Этим может объясняться существование огромного числа средств транспорта, зачастую перемещавших людей на очень короткие расстояния. Экономика – древняя наука, стремившаяся свести все явления к минимуму, придать им как можно менее расточительную форму, отсюда экономить, что означало быть скаридным. Электричество. Толкование этого термина вызывает сомнения. Однако принято считать, что он обозначает стихию огня или теплоты, противопоставляемую стихии сырости и холода. Здесь, таким образом, в сниженной форме присутствует элемент астральной магии. В ранний период эпохи Орфея считалось, что небесные тела излучают духовный и божественный свет, который милостиво пронизывает всякую вещь и воспринимается ею настолько, насколько она способна его вместить. Понятие электричества указывает на то, что верование это было в определенной степени унаследовано людьми эпохи Крота, хоть и приняло менее благочестивую и почтительную форму. Эхология – занятие, состоявшее в слушании собственного голоса, как будто он приобретал от этого большее значение. Юрисдикция. Меня прервали.